Александр Порфирьевич Бородин. Александр Порфирьевич Бородин – человек редкой, удивительно разносторонней одаренности. Получив замечательное домашнее образование, он рано осознал свое призвание. Химия и музыка. Эти две столь различные сферы стали делом всей жизни Бородина, и в обеих он достиг высот профессионализма, став ученым и композитором с мировым именем. Подружившись с композитором Балакиревым и войдя в созданный им кружок «Могучая кучка», Бородин обрел единомышленников. В общем русле их исканий композитор нашел свой особый путь. Его влекли дела давно минувших дней, величественные богатырские образы русских былин и сказаний, героические эпизоды прошлого. Основой его оперы «Князь Игорь» стал замечательный памятник древнерусской культуры «Слово о полку Игореве». Бородин создал высочайший образец русской эпической оперы, утверждающий величие и славу русского государства. Не случайно опера посвящена памяти Глинки. С Глинкой Бородина роднит и другое. Удивительная цельность мировосприятия, сам характер его музыки, в которой с такой же, как у Глинки, естественностью соединились начало классическое и романтическое, эпическое и лирическое, национальное и чужеземное. Не столь плодовитые, как его товарищи по «Могучей кучке», Бородин оставил шедевры во многих областях музыкального искусства. В «Богатырской симфонии» со всей полнотой раскрылся дар Бородина-симфониста. Его перу принадлежат также два прекрасных струнных квартета, симфоническая картина «Средней Азии», 16 романсов, разнообразных по содержанию, настоящих жемчужин русской вокальной лирики. Из-за огромной занятости, помимо научной, Бородин вел еще и большую общественную работу. В частности, был одним из организаторов первого в стране высшего медицинского учебного заведения для женщин. Создание большинства произведений длилось очень долго, а некоторые из них остались незавершенными и были восстановлены после смерти композитора его друзьями Римским Корсаковым, Глазуновым. Например, «Князь Игорь», «Третья симфония».